Псалом 122, песнь восхождения. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот, как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением». Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.